Глава 18. Перед больницей, как будто прижавшейся к земле и целиком состоящей из стекла, все оказалось забито машинами. Там то и дело садились флайеры, выходили люди, парковались такси. Кире с Деяном пришлось ждать минут 15, прежде чем подошла их очередь на посадку. Ночью. «Что же здесь творится днем?» – думала Кира. Это была уже четвертая больница, к которой они прилетели. Каждый раз они просто подходили к экранам, чтобы вбить данные и понять, здесь Вета или нет. В первые две раненых девушек-блондинок 18-19 лет не поступало. Единственный живой администратор в одной из больниц, когда услышала фамилию, даже уточнила, а это не семья певцов, которые выступают вместе? Но Деян отрицательно покачал головой. Теперь все надежды оставались на эту последнюю больницу, но при этом самую дальнюю от места, откуда забрали Вету. «Вета или ее родители знаменитости?» — уточнила Кира. Она об этом задумалась еще, когда повисла звенящая тишина там, на поляне, когда Вижийка назвала имена мамы и папы. «Нет, в Болской земле про них мало кто знает. Ее отец года два занимал пост министра образования в Веже, провел реформу, и его сразу сместили. Но в какой-то степени они знаменитости, наверное. В Веже их должны знать», — пояснил Деян. «Молодец, что она не назвала фамилию боссу. Я думаю, он уже вычислил ее. Министрам довольно сложно что-то скрывать, и детей в том числе. В общем, это не тайна». Кира кивнула, но все равно осталась при своем мнении. И еще подумала, что Вета вообще не самая глупая, если не считать амурных дел, и не самая простая девушка. И как ее угораздило нарваться на Рафа? Разве такие, как она, не вертятся в каком-то своем кругу и встречаются с кем-то из детей таких же влиятельных людей? В больнице посетители стояли в очереди перед огромным сенсорным табло. Они нажимали кнопки, и приятный голос выдавал короткие инструкции. «Я все хотела сказать, а мы же идем не в часы приема. Нас вообще к ней пустят?» — поинтересовалась Кира. «Какие часы приема?» — спросил Деян. «Ты просто приходишь, говоришь, к кому или не говоришь, если уже знаешь, куда, и идешь. Если этот оборотень или человек не на операции, то ищешь палату. Скорее всего, чтобы отдать одежду или сразу забрать. Только на операционный этаж пускают персонал и родственников». «То есть человек с улицы может зайти, скажем, чтобы украсть какие-то лекарства, или вообще причинить кому-то вред, и никто его не остановит?» Деян нахмурился. «Лекарства лежат в боксах, которые, кажется, открываются по отпечатку пальцев, а про остальное даже не знаю». «Хм, то есть Вету могли уже убить окончательно?» — спросила Кира. «Если босс ее нашел, предположим». «Мы не знаем, будет ли он нас вообще искать. Пока я видел только странных оборотней, которые появились на улице Рафа. И не переживай, если Вету зашили, она наверняка себя неплохо чувствует. Как минимум попробует расцарапать нападающим лица, а то и накрутит яйца на кулак. Как ты видела, она может». «Она прямо такое делала там, на поляне?» – поразилась Кира. «Нет, но я представляю перспективу». Кира покивала и решила больше не лезть с вопросами. Походу, во всем разберется. Вета не просто нашлась, но даже не спала. Дверь в ее палату была закрыта, и рядом с ней горела надпись «Вход только для медперсонала». Но стоило Деяну постучать, как надпись потухла, а дверь щелкнула, открываясь. Вета сидела на постели и в первые мгновения с любопытством смотрела на посетителей. Правда, когда вошли Деян и Кира, она, кажется, разочаровалась. «Не рада нам?» — спросил Деян с ухмылкой. Она промолчала, только выше подтянула одеяло, хотя ничего этим не скрыла. Больничная рубашка все равно торчала, а из-под нее бинты. «Как себя чувствуешь?» — поинтересовалась Кира. «Ничего, наркоз недавно отошел», — произнесла Вета, напряженно поглядывая на Деяна. «Я думала, это родители или брат. Я им написала, что пришла в себя». «Сейчас ночь, вряд ли они приедут», — заметил Деян и тут же спросил. «А где Иржи?» «Не знаю», — равнодушно ответила Вета. «Наверное, ушел с полицейскими». «С какими полицейскими?» — уточнил Деян. «Которые подошли ко мне и к нему после того, как мне оказали первую помощь. Врачи как раз сказали, что надо ждать операционную, чтобы зашить все раны, и к нам подошли двое в форме». «Что хотели полицейские?» – перебил ее Деян. «Спрашивали, кого и как зовут, что случилось. Потом, кажется, связались с шефом Иржи для подтверждения личности», – ответила Вета, на глазах теряя интерес к разговору. Деян же помрачнел и стал в десятки раз собраннее. «А потом?» «Не знаю. Что ты прицепился?» — раздраженно ответила Вета. «Если он патрульный, что ему сделают? Поговорят, и все. Наверняка твой бракованный друг уже десятый сон видит». Деян нехорошо улыбнулся. «Тебе-то откуда знать, домашний цветочек?» Очень ласково и вместе с тем ядовито спросил Деян. «Когда ты последний раз видела Иржа? Сюда приходила болская полиция или патруль объединения?» «Не знаю!» — крикнула Вета. «Полицейские сначала представляются!» Еле скрывая раздражение, проговорил Деян. «Напряги память, как они себя назвали?» Кира смотрела и думала, как бы все узнать, но так, чтобы эти двое не говорили между собой. Совсем. Глаза бледной Веты опасно блеснули, а Деян шагнул ближе к кровати. «Сейчас будет кровь, шерсть, разошедшиеся швы?» — с любопытством уточнила Кира, присаживаясь на край кровати. «Проклятие от тебя, Деян, вой от тебя, Вета. Оборотни живоют?» Вета моргнула, Деян выдохнул. «Иногда, но не в больнице же», — пробормотала сбитая с толку Вижийка. Кира важно кивнула. «Так про Иржи ты ничего сказать не можешь?» — уточнила Кира. «Ничего», — Вета сложила руки на груди. «Если встретите, скажите, чтобы ничего никому обо мне не болтал и не приходил больше». Деян, не попрощавшись, вышел и, вероятно, еле сдержался, чтобы не хлопнуть дверью, а Кира осталась. «Я рада, что ты цела», — сказала она искренне. «У себя в машине я нашла странную клавиатуру размером с планшет, как будто из моего прошлого мира. Раф говорил, что она отвалилась от эвакуатора, который нас догнал. Не твоя?» «Моя, наверное. А ты ее привезла?» — с надеждой спросила Вета. «Нет, но привезу завтра», — пообещала Кира. «Завтра меня уже выпишут», — ответила на это Вета. «Так быстро?» «Я в больнице буду больше суток, для оборотня это очень много. А как там?» — Вета спросила и сама себя остановила. Так резко, как будто наткнулась на стену. «Раф нормально», — поняла ее Кира. «И не в больнице, в отличие от тебя». Вета вяло кивнула, и на этом они попрощались. Кира не хотела выпускать Деяна из виду, пока он был ее единственной связью со всем привычным. Наверное, поэтому в том числе она поехала с ним, чтобы держать в поле зрения, призналась себе Кира, а не только потому, что не могла заснуть. Рыжий стоял чуть в стороне от палаты и что-то щелкал на часах. Не ушел, Кира даже умилилась. «Что дальше?» — спросила она. «Ищем, куда полицейские повезли Иржа. Здесь один участок полиции объединения, в него и поедем. Иржа — патрульное объединение, поэтому, надеюсь, его пока забрали туда. Если он там, значит, нам повезло». «Повезло, потому что...» «Потому что...» — подтвердил Деян, не собираясь отвечать. «Вариант того, что он решил напиться после всего и отключил телефон, ты не рассматриваешь?» Уточнила кое-что другое Кира, раз Рыжий проигнорировал прошлый вопрос. «Иржа не пьет», — ответил Деян, направляясь к выходу. «После той крови и убийств нормальному человеку вполне могла понадобиться передышка, даже без выпивки. Желательно среди людей, но не среди знакомых». Деян многозначительно вздохнул и снова что-то набрал на часах. «Иржа — хорошо подготовленный полицейский, и его психика может справиться с тем, что он увидел кровь. Без дополнительной передышки или расслабления», — в итоге сказал он. «А у меня чип. Я тоже многое могу пережить и не развалиться ни с точки зрения психологии, ни с точки зрения физиологии. Но, тем не менее, просто лечь и уснуть у меня так и не получилось», — пояснила Кира. Она могла бы включить чип, поставить таймер или попросить малышку ее разбудить, если легла бы в машине, но не стала. Даже если выспится, вряд ли она все забудет и перестанет думать о том, что их действительно пытались убить. А в итоге убили они. «Мне жаль», — сообщил Деян. «Ты подумала, что поиск Иржи поможет уснуть? Как ты там говорила, расслабит тебя?» «Я подумала, что слоняться вокруг твоего дома без дела слишком странно. Так почему бы не слоняться рядом с тобой? А расслабляюсь я по-другому». Не успела Кира договорить, как перед ними сел флайер. Надо думать, такси, хотя дополнительных обозначений на нем не было. Кира заметила, что здесь все флайеры просто серебристого или серебристо-белого цвета, и неважно, такси ли это или что-то другое. «И как ты расслабляешься?» — спросил Деян, садясь внутрь. «Этот вопрос, я смотрю, интересует всех в вашем мире», — усмехнулась Кира, вспоминая разговор с Рафом, но добросовестно перечислила. «Болтаю с малышкой, поднимаю гантели, читаю незамысловатые книжки». «Те, в которых ковбои топлес?» «Ковбои, люди-змеи, императоры с молотами или мечами, тонкие звонкие принцы или, вот, драконы с рельефной мускулатурой». — сказала Кира и села рядом с Деяном. «Дракон с мускулатурой?» — переспросил Деян. «Не могу даже представить». «Доберемся до малышки, и я тебе сброшу пару книг». «Чтобы я тоже расслабился?» «Чтобы ты понял, какая мускулатура расслабляет меня. А сам ты как расслабляешься?» «По-разному». Сейчас Деян вроде бы отвечал в шутку и все равно выглядел сосредоточенным. Словно часть его оперативной памяти была занята другими процессами. «Вот Раф, я помню, говорил мне, что он снимает напряжение сексом», — подковырнула его Кира. «Ему ты не предлагала часть секса заменить твоими книжками?» — уточнил Деян. Они одновременно усмехнулись, но спустя некоторое время Рыжий спросил. «Я слышал, что ты собираешься завтра к Вете. Ты решила задержаться?» «Завтра утром завезу клавиатуру, а потом... Мне кое-что нужно обдумать, но от твоих услуг с порталом я не отказываюсь», — закончила Кира. На самом деле она еще не могла решить, уезжать или остаться. Еще несколько часов назад единственной мыслью было убраться отсюда как можно быстрее, что логично, особенно если ее будут подозревать в тех убийствах на поляне. Но потом она немного успокоилась и подумала, что хотела бы иметь возможность сюда снова вернуться. На чуть-чуть. А для этого сейчас нужно разобраться с этими убийствами раз и навсегда, чтобы приходить на Силейзу, когда захочется. Вдруг она станет исследователем других миров, поможет арёйцам понять, что не все так, как они думали, спасет тех людей, которые выпадают из ее первого мира. Но чтобы такое сделать, нельзя оставлять проблемы сейчас. Надо все решить или хотя бы узнать, есть ли выход из этой ситуации. Она мало что понимала в этом мире и пока могла только считывать реакции окружающих. И по реакции казалось, что никто особенно не нервничает из-за убийств, а значит, у проблемы есть решение. При выходе из флайера Деян вдруг чуть притормозил, будто собирался с силами. Расправил плечи, сунул одну руку в карман и легкой беззаботной походкой пошел к одноэтажному зданию со значком полиции. Кира даже с шага сбилась, глядя на Деяна. Из делового, очень собранного парня с морщинами от хмурости на лбу он преобразился в кого-то легкого. В кого-то, к кому не занимать уверенности в себе, у кого есть деньги, например, на шикарный костюм, сидящий так, будто Деян в нем родился. И есть власть, которая позволяет так свободно, без страха входить в отделение полиции. При этом еще ко всему Деян насвистывал и выглядел безобидно. Такая странная смесь чего-то, что, впрочем, располагала к себе и при этом давала понять, этот человек не так прост. Правда, Кира, помимо того, что видела Деяна, еще слышала его сердечный ритм. Не сумасшедший, но чуть более быстрый, чем был до этого. И такое можно заметить, только если постоянно слышишь сердце другого человека. Даже оборотни с их поразительным слухом, в чем Кира уже убедилась, вряд ли бы посчитали такое волнением. И, кажется, Деян это знал. В небольшом зале стояло два стола, и за одним работал человек в форме. Он что-то перетаскивал на висящем перед ним экране из угла в угол. «Вы можете подать запрос, и полиция ответит вам», — сухо сказал этот полицейский, когда они спросили про Иржи. Они были не единственными, кто подходил к парню в форме, но он довольно быстро всех отшивал. Кто-то оставался ждать по углам, так как никаких сидений здесь не поставили, другие уходили. «Я уже подал», — улыбнулся Деян. «Не могли бы вы подсказать номер регистрации этого заявления?» «Когда заявлению будет присвоен номер, он поступит к вам на почту». «Я боюсь, что оно могло пройти мимо. Был сбой в связи, вы, наверное, тоже заметили. Минут 40 назад, как раз в тот момент, когда я отправлял заявление», — очень искренне сообщил Деян, и при этом ни разу не вышел из образа вежливого, но уверенного в своей правоте человека. Кира стояла рядом и на фразе «о сбое» кивнула, мол, «я подтверждаю». Хотя даже сомневалась, что Деян заполнял заявление. Потому что на этом слове уровень его искренности немного упал. «Хорошо. Еще раз назовите имя задержанного», — сказал полицейский и щелкнул на столе кнопку, после чего в воздух поднялся второй экран, на глазах из полупрозрачного становясь белым и непроницаемым. «Иржи Хорок, патрульное объединение, карточка номер 300433», — оттарабанил Деян. Полицейский на слове «патрульный» дернулся, но все же ввел все, что нужно. «Иржи Хорок находится у нас до перевода в отдел Болской полиции. Вашего заявления не вижу», — недовольно сообщил он. «Почему его хотят перевести в Болскую полицию?» «Вы его адвокат?» — в лоб спросил полицейский. «Я хочу внести за Иржи Хорока залог». Не отвечая на вопрос, пояснил Деян и вежливо улыбнулся. «Я таким не занимаюсь». «А кто занимается?» — спросил Деян. «Начальник. Будет завтра». «Хорошо. Позвоню вашему начальнику». Сдался Деян и отошел от стола дежурного, чтобы взять от часов серебристую каплю и засунуть ее в ухо. Полицейский следил за действиями Деяна круглыми глазами. Кира ощутила всплеск адреналина с его стороны и ускоряющееся сердцебиение. Сам Деян, услышав, что Иржа здесь, явно обрадовался. Его сердце тоже совершило кульбит, но когда пошел звонок, он будто загасил ускоряющийся ритм. Точно ли у него нет чипа? Все вокруг становилось интереснее и интереснее. Кира подошла к Деяну, чтобы видеть, кого он вызывает на экране. Неужели начальника полиции? Звонок шел довольно долго, прежде чем Рыжему ответили. Он при этом становился все спокойнее, будто замораживался. Потом темный экран показал очертания чьей-то головы, видимо, голова поздоровалась, потому что и Деян сказал «привет». Постепенно появился мягкий свет, и Кира увидела девушку чуть старше Деяна с рыжими волосами, примерно такого же оттенка, как у Кириного похитителя. Эта девушка была в рамке у Деяна, только на фотографии ей едва исполнилось 15. Сейчас она улыбнулась, и Кира дала бы этой улыбке 90% искренности из 100. Девушка что-то спросила. «Нет, я звоню не из-за твоего балла», — ответил Деян. «Я хотел попросить тебя об одолжении». На лице женщины появилась ироничная улыбка, глаза блеснули желтизной, и она выдала какую-то длинную фразу. «Иржи, мой друг», — оборвал ее Деян с заметным раздражением. «Мне нужно только одно одолжение. Позвони, пожалуйста, в Больскую земь, в местный участок объединения, чтобы я мог забрать Иржи под залог». Женщина опять что-то сказала, будто уточняя. Потом еще что-то, Деян не отвечал. Он просто спокойно смотрел на свою сестру. Теперь Кира не сомневалась, что это она. «В какой мир?» — спросил Рыжий, а когда сестра ответила, усмехнулся. «Провести? Значит, о паромщике ты уже знаешь. И дня не прошло, а ты в курсе. А знаешь ли ты, чем заняты бандиты в Болской земле? В том числе некий босс. Как он собирается играть против Вежи?» Кира попыталась понять, что говорит женщина, и при этом сама старалась держаться чуть в стороне, не попадая в кадр. Но так и не разобрала ни слова. Читать по губам на иностранном языке оказалось слишком сложно. Но можно было считывать эмоции, и женщина, кажется, искренне радовалась звонку Деяна. Хотя после вопросов Рыжего и немного напряглась. «Позвони, пожалуйста, чтобы я мог забрать Иржи под залог. Насчет другого мира я тебя понял. Что-нибудь придумаю», — ровно проговорил Деян. «Нет, его не могли задержать как подозреваемого в убийстве. Скорее, его держат за какое-нибудь неповиновение полиции». Девушка что-то сказала, рассмеялась, и Деян едко ухмыльнулся. «Из этого ничего хорошего не выйдет. Если твой бал в резиденции влиятельных оборотней, то меня не пустят или, хуже того, побьют». Кира навострила уши и только тут поняла, что не просто ничего не слышит, но теперь и не видит, потому что Деян отвернул экран и укоризненно посмотрел на нее. Рыжий, в конце концов, закончил разговор. «Значит, твоя сестра, это же была она, начальница полиции?» — спросила Кира, как ни в чем не бывало. «Подслушивать вроде бы как нехорошо», — заметил Деян. «Красть людей из других миров вроде бы как тоже», — отбила Кира. «Но мы имеем, что имеем. Меня, безвинную жертву твоей кражи, и тебя, человека, который громко говорил, пока я стояла рядом. Волей-неволей я кое-что услышала». Деян усмехнулся. «Моя сестра — заместитель полиции объединения. Они в целом занимаются только дорожными делами». Кира кивнула, но ничего не поняла. И, вероятно, это было заметно, потому что Деян расщедрился на объяснение. «Дороги идут через все земи, и поэтому есть такой объединенный патруль для всех. При этом каждая земь имеет свою собственную полицию, которая занимается всем остальным на своей территории, кроме воздушных дорог. Те остатки грунтовки, по которой иногда ездят старые машины, тоже в их ведении. В общем, пока нам повезло, что Иржи здесь. Если бы его перевели в Болскую полицию для расследования, пришлось бы придумывать что-нибудь другое, а не звонок сестричке». «Повезло тебе с сестрой». Деян никак на это не отреагировал, а развернулся в сторону полицейского и стал ждать. «А почему твой домовой назвал ее львицей?» — поинтересовалась Кира. «Потому что она оборачивается в львицу», — пояснил Деян, не отводя взгляда от полицейского. «Твой отец и мать тоже львы?» «Отец — да, мать — волчица», — предельно сухо и коротко ответил Деян. «Слушай, а как это устроено? Люди, которые живут в одном и том же месте, получается, имеют один и тот же оборот?» «В Вполне нейтральная тема, подумала Кира, видя, что Деян опять не горит желанием распространяться о своей семье. Нет, все проще. Родители, когда объясняют детям, как оборачиваться, все делают на своем примере. Поэтому очень часто в одной семье одинаковый оборот. Очень редко кому-то удается самому дойти до другого оборота. То есть это даже не какая-то там предрасположенность? Исследователи говорят, что нет. Ответил Деян, все еще гипнотизируя взглядом полицейского, который как раз в этот момент ответил на звонок. Поначалу оборот — вещь непростая, поэтому очень важно, чтобы помогала семья. Легче всего он дается, когда ребенок видит своего взрослого, который обращается и рассказывает, что с ним происходит. Там многое строится на доверии. Понятно, кивнула Кира и все-таки не выдержала. А про ваши отношения с сестрой расскажешь? Обычные отношения. Она ни разу не пыталась меня убить и иногда поздравляет с днем рождения. Да у вас почти идиллия, обескураженно пробормотала Кира. В каком-то смысле да. Я же тоже не пытался ее убить, кивнул Деян. И непонятно, шутил ли он. В этот момент полицейский закончил говорить и бросил в сторону Деяна неодобрительный взгляд. Ир же молчал. Не все время, но теперь, когда его допрос вели двое, он даже не кивал. Это были сотрудники полиции объединения. Сначала напротив Иржи сидел один, и его интересовало, у какой дороги Иржи нашел раненую девушку и заметил ли признаки аварии. Но когда появился второй и что-то шепнул первому, допрос изменился. «Как часто ты, Иржи Хорок, становишься полуоборотнем?» Он промолчал, только постарался сесть удобнее, разговор предстоял долгий. «Как часто у тебя бывают провалы в памяти после полуоборота?» Иржи положил руки в широких наручниках на стол так, чтобы опереться локтями и выглядеть еще более внушительно и спокойно. Провал у него случился один раз, в 15 лет. В тот день его родители официально подписали бумагу об отказе. Спустя 6 лет после того, как отдали Иржи в интернат. Но говорить он этого не стал. «В твоем деле записано, что у тебя фиксировали неконтролируемые приступы агрессии и были пострадавшие. Когда это случилось?» — продолжал полицейский. «Все в те же 15 лет», — подумал Иржи, но снова промолчал. Он примерно представлял, почему начали этот допрос. С момента, как позвонили его шефу, чтобы подтвердить личность, его трепетное начальство из кожи вон лезет и звонит всем, чтобы Иржи допросили по полной программе. А желательно еще впаяли ему какое-нибудь нарушение, драку, например, чтобы шеф наконец-то избавился от единственного пятна в своем отделе, от недооборотня, который никак не вписывается, по его мнению, в ряды полиции. «Поправь меня, если я ошибаюсь», — начал опять свою песню полицейский, наверняка чистокровный вежиец или балсиец. «Ты подобрал окровавленную девушку у дороги. На ней врачи обнаружили следы очень длинных когтей. А раны фактически могли привести к смерти. При этом ты сам тоже был в крови. Я все верно излагаю?» Сидеть, даже опершись локтями, оказалось чертовски неудобно. Но Иржи все-таки не пошевелился. Он уже все сказал. Дальше предпочитал говорить на суде, желательно в присутствии адвоката. «Твое молчание только навредит тебе?» С сочувствием начал второй полицейский. «Пока ты у нас, мы еще можем сами разобраться. Но завтра наверняка приедет местная болская полиция и заберет тебя как подозреваемого. Все же других людей, кроме тебя, рядом с ней никто не видел». Ответом полицейскому снова стало молчание. «Тебя осудят за покушение на жизнь вижийской девчонки», в итоге сказал ему полицейский. «Подумай над этим. А я вернусь через 15 минут». Полицейские ушли, а Иржи вернули в камеру. Кроме него здесь никого не было, что в целом не редкость для земей. У них довольно быстро выпускали под залог или сажали под домашний арест. Даже в Болской земле, где уровень преступности выше, чем в других местах, держали только тех, кто подозревался в жестоком убийстве. То есть, если за Иржи внесут залог, его освободят до суда. Пока он лишь свидетель и еще оказал якобы сопротивление при задержании. Но это мелочи, которые нужны, чтобы его оставить на подольше. Чтобы стать подозреваемым, все же надо иметь улики или получить заявление жертвы. А Иржи надеялся, что Вета этого делать не будет, несмотря на то, что увидела его оборот и в сердцах назвала недооборотнем. Часы у Иржи отобрали, и он не успел никому позвонить. Его личность подтвердил шеф. Для полицейского вроде бы этого уже достаточно. Это гражданский мог возмутиться, а вот с полицейским уже никто не церемонился. Оставалась надежда, что утром Деян хватится Иржи, и помощь придет раньше, чем его в чем-то обвинят. А так, либо ждать перевода и надеяться, что в Болской земле дадут позвонить, либо сидеть до суда и звонить в присутствии судьи. Но там лучше сразу самому оправдаться. Пока Иржи в целом не нарушал закона, у него были все шансы отболтаться. Но это значило, что сидеть ему еще и сидеть. Иржи удобнее устроился на жесткой кровати с тонким матрасом и закинул руки за голову. Ждать — не самый плохой вариант. «3-0-4-3-3!» — вдруг сказал голос из динамика. «Вы освобождаетесь под залог. Его внес Деян Немик. Через 2 дня заседание по вашему делу. Если вы на него не придете, Деян Немик будет задержан, а его счета арестованы. Можете пройти на выход». Дверь камеры автоматически отъехала в сторону, и Иржи поднялся.